Совершенно недостаточно еще оценена позиция этого большого и очень правдивого писателя. Он сказал свою правду о русском человеке так, как никто другой. В пальцах правой руки — папироса, от нее тонкой сизой струйкой дым. Глядя на струйку, Горький продолжает. Теперь все научились или учатся писать хорошо, а те, кто еще до этого не дошел, догонят. В этом я не сомневаюсь. Иначе бы не стал с вами вести о нашем ремесле речь. Технику письма, коей, повторяю, надо, безусловно, овладевать, я сейчас как бы выношу за скобки. А вот на другое хочу ваше внимание заострить. Нам нужен гений. Наша страна еще очень молода. Она весьма недавно начала жить культурной жизнью. У нас должен появиться гениальный писатель, демократ, великий писатель. Покраснел, ибо понял потому, как отозвались вокруг шумно. Он где и есть тот гений, великий, пролетарский. Потому, покраснев, чуть насупившись, добавил, «Я о том, кто придет за нами, кого мы поднимем на своих плечах. Потому что мы уже известные, кто более, кто менее одаренные, прокладыватели путей в будущее. Да-с, вот так. А идти в это будущее вам». Однако, чтобы идти, надо знать, куда и в каком направлении, и с какой целью. Сегодня мы коснулись социальной темы, хотя бы о положении женщины при социализме. И оказалось, нет пролетарского чутья у тех, кто хочет поднять большую тему. А без чутья — всеядность, без чутья — как без компаса в море. Чтобы конкретнее прозвучал сей призыв, заговорил о последнем произведении Бориса Пельняка «Повести непогашенной луны». Каково заглавится этот господин, сказал без обиняков, мне противен. Хотя в начале его писательства я его весьма нахваливал. Но теперь он пишет так, как будто мелкий сыщик хочет донести, а кому не решает. И доносит одновременно направо-налево очень скверно. И каким уродливым языком все это доносится! Сначала длилась тишина, и вдруг, как масло на раскаленную сковородку, правильно, Алексей Максимович, в книге Пельняка клевета, да еще на кого? На самого, считайте, товарища Сталина. Вылазка классового врага, отозвался кто-то другой, а звонкий девичий голос добавил, вчера, как раз в Москве, открылся суд над предателями и вредителями из промпартии. Верно вы написали, Алексей Максимович, в своей брошюре. Если враг не сдается, его уничтожают. Мы ее как раз перед отправкой сюда получили. Каждое слово так и просится, чтобы его выучить наизусть. Горький откашлялся. Я завтра вам прочитаю новую свою статью под названием «Гуманистам». Сегодня вечером надеюсь ее закончить. Она тоже против предателей, изменников, шпионов, бывших хозяев страны, хозяев, которые хотели бы восстановить свои владельческие права. Этих бывших хозяев и бывших людей поддерживают капиталисты Европы. Вполне естественно, что рабоче-крестьянская власть бьет своих врагов как вошь. И вам, начинающим, сегодня тоже следует обращаться именно к политическим темам, чтобы занять свое место в литературе. Я сам о Короленко говорил, он и в художественных вещах, и в статьях всегда поднимал самые острые политические вопросы. Невольно, наверное, и я этому у него учился, а вам, будущим строителям литературы нового мира, все карты в руки». Последнее время его все больше и больше занимала мысль о том, как помочь всем подняться из низов, со дна. Как встал когда-то он, можно сказать, один из немногих. Пусть не все станут гениями, даже не все писателями, но как недосягаемо высоко поднимется культура народа, если каждый потянется к знаниям, к тому, чтобы попробовать выразить свое сокровенное,